Авеста. Авеста – главная священная книга зороастрийской религии, Библия зороастризма. По традиции она считается сводом откровений, ниспосланных Ахура Маздой Заратуштре и записанных первопоследователями пророка с его слов. Точное значение термина «Авеста» не установлено. Зороастрийское предание гласит, что один из царей разослал по всей стране приказ сохранить в том виде, в каком это осталось в каждой области, все, что дошло до нас в неприкосновенности из Авесты, и все, что рассеянное из-за разорений и разрушений Искандара и из-за грабежа и разбоя македонцев, осталось заслуживающим доверия и в письменной, и в устной передаче. Это была не канонизация текстов, а лишь поиски сохранившегося, всего, что так или иначе связывалось с именем Заратуштры. Можно представить, как по стране разъезжали первые, наверное, в истории человечества фольклорные экспедиции, высочайше назначенный эмиссар, при нем песцы и вооруженный отряд для охраны. Собирали не только религиозные тексты, но и героические сказания, и медицинские сочинения, и многое другое, видимо, тоже. Так Авеста была восстановлена и записана. Впоследствии тексты Авесты несколько раз пересматривались и редактировались. Последнее такое редактирование было осуществлено в VI веке нашей эры верховным жрецом Вехшапуром. О ее результатах мы располагаем детальными сведениями благодаря богословскому сочинению IX века «Денкарт», где, помимо прочего, содержится конспективный пересказ почти всей Авесты. Авестийские тексты были распределены по частям в зависимости от содержания. Количество частей соответствовало количеству слов главной зороастрийской молитвы Ахуна Варья, священному числу 21. Общий объем Авесты Вехшапура составил 348 глав, около 350 тысяч слов. После завоевания Ирана арабами в VII веке зороастрийское духовенство возлагает на себя миссию хранителей веры и обычаев. Жрецы были искренне убеждены, что как некогда в легендарной истории праведная религия помогла их предкам выстоять в тысячелетнее царство зла, сбросить иго и снова выйти к свету, как благодаря ей Иран пережил ненавистного Искандара и восстал из руин, так и на этот раз под гнетом иноземцев вера сплотит их, а их духовный труд не даст родной культуре смешаться с девовской ересью завоевателей, и они должны трудиться без устали, покуда зло не падет. И начинается небывалый расцвет зороастрийской богословской мысли. Появляется множество новых религиозных сочинений, так называемых пехлевийских, и переводов зороастрийской литературы на арабский язык. В результате иранская культура не только быстро проникла в арабскую, но стала буквально подавлять ее. Настолько, что это явление ученые называют зороастрийским завоеванием ислама. Верховные мусульмане встревожились, и в качестве ответной меры началось насильственное обращение иранцев в ислам. Приверженцев зороастризма стали преследовать, и самые стойкие в своих религиозных убеждениях были вынуждены покинуть страну. Большинство эмигрантов переселилось в Западную Индию, где из них постепенно сложился новый народ – современные парсы. Парсы исповедуют зороастризм и в настоящее время. Отсюда одно из названий зороастризма – парсизм.